Глава 9. Мы вышли. Джоан с Джейком перебросились парой слов с Бобби и женщиной, насколько я понял, той самой Эммой. Потом Джоан бесцеремонно запихнула Джейка в свою машину, и они уехали, предоставив мне возможность вынюхивать без помех. Пока в студии гуляли на свободе всякие смертоносные силы, каждая минута была на вес золота, а ключи давали мне неплохой повод пошарить в поисках улик. Я не питал особенных надежд на то, что в бычьей башке у Бобби может заключаться что-либо важное для следствия, поэтому сосредоточил внимание на женщине. «Привет!» — кивнул я, подходя к ней. «Меня зовут Гарри, я ассистент продюсера». «Эмма?» — откликнулась женщина. «И впрямь очень хорошенькая. Какая-то особенная была у нее красота. Теплая, добрая». Лицо ее, казалось, создано для улыбки. Зеленые, как клевер, глаза, светлая кожа, длинные рыжие, с солнечно-золотыми прядями волосы. Одежда ее, джинсы, черный свитер, тоже казались по-свойски уютной. Вот только улыбки на ее лице я что-то не видел. Она протянула мне руку. «Рада познакомиться. Хорошо, что вы оказались на месте, чтобы помочь им». «Любой, окажись он там, сделал бы то же самое». Заверил я ее. «Пошли, Эмма». С кислой миной потянул ее за рукав Бобби. «Вызовем такси и поехали». Она не обратила на него ни малейшего внимания. «Я вас, кажется, здесь еще не видела». «Верно. Я первый день сегодня. Нас с Артура один общий друг познакомил, а я как раз искал работу». Эмма прикусила губу и кивнула. «Он у нас мягкотелый», — сказала она. «На случай, если вам еще не говорили, у нас в студии не каждый день такое». «Надеюсь», — согласился я. «Жаль, что так вышло с вашей подругой». «Бедняжка Жизель. Надеюсь, она поправится. Она родом из Франции. У нее здесь никого родных». «Я не видела. Она что, шею порезала?» «Угу». «Как? В смысле, в каком месте?» Я провел пальцем под подбородком, уперевшись им в кадык. «Здесь». Эмму пробрала заметная дрожь. «Господи, шрам. Если она выживет, я думаю, это ее будет мало смущать». «Черта с два не будет», — вспылила Эмма. «Он же на виду. Она не пройдет ни одного кастинга». «Могло обернуться и хуже». Она пристально посмотрела на меня. «Вы не одобряете ее профессии?» «Я этого не говорил». «Вы что, из этих, из религиозных или вроде того?» «Нет, я только...» «Потому что если вы из этих, я лучше сразу скажу вам, что я не из них, и что я терпеть не могу, когда кто-то осуждает мою работу». «Вовсе я не религиозен. Я, «И меня тошнит от ублюдков, которые...» Она с видимым усилием замолчала. «Извините, обычно я держу себя в руках. Нет, правда, меня тошнит от людей, которые говорят мне, как губительна для меня моя работа. Как она разлагает мне душу, что я должна бросить ее и посвятить свою жизнь Господу. Вы, скорее всего, мне не поверите», — осторожно произнес я. «Но я очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду». «Вы правы», — кивнула она. «Я вам не верю». На поясе у нее зачирикал мобильник. Она отстегнула его и поднесла к уху. «Да». Она помолчала секунду. «Нет, нет, лапочка. Мамочка ведь сказала тебе, уходя, если Грейси говорит, что можно только одно печеница, значит, получишь только одно. Пока мамочка не вернется с работы, она главная». Эмма послушала еще немного и вздохнула. «Знаю, лапочка, мне очень жаль. Я скоро приеду. Идет? Я тебя тоже люблю, лапочка. Целую. Пока». «Ребенок?» — спросил я. Она едва заметно улыбнулась мне, пристегивая телефон обратно на пояс. «Двое. С ними сейчас бабушка». Я невольно нахмурился. «Ух ты! Как-то никогда не представлял себе... актрисы с детьми». «Нас таких мало», — сказала она. «А что, их отец одобряет вашу работу?» Взгляд ее полыхнул горячим огнем. «Он с ними не общается. И со мной». «О!» Спохватился я и протянул ей ключи. «Джейк просил передать от машины. «Извините, если обидел. Я не хотел. Правда». Она глубоко вдохнула, выдохнула, и злость, распиравшая ее изнутри, похоже, немного ослабла. Она взяла ключи. «Да вы не виноваты. Это я такая, взвинченная». «Здесь все похожи на взводе», — заметил я. «Ну да, это все фильм. Если он не пойдет, нам всем придется искать себе работу». «Почему?» Она пожала плечами. «Все довольно сложно. У нас у всех контракты с Silverlight. Артур от них ушел, но ему удалось найти в своем контракте лазейку, позволяющую ему набирать актеров у Silverlight еще 3 месяца после его ухода». «О!» — вспомнил я. «Джейк говорил что-то насчет еще одного фильма». Она кивнула. «Артура хочет снять 3 фильма. Это второй. Если их примут хорошо, Артура укрепит свою репутацию, а мы получим возможность либо расторгнуть контракты с Silverlight, либо выторговать себе условия повыгоднее». «Ясно», — сказал я. «А если фильмы провалятся, Silverlight сама расторгнет с вами контракты, так?» «Именно», — кивнула она. «А у нас и так столько проблем, так теперь еще это...» «Ну же, Эмма, поехали!» — воззвал к ней Бобби. «Я подыхаю с голоду. Поедем поищем чего-нибудь». «Поучился бы воздержанию для разнообразия». Ее зеленые глаза на мгновение вспыхнули от раздражения, но она быстро взяла себя в руки. «Увидимся после обеда, Гарри. Рада была познакомиться». «Взаимно!» Она повернулась и, испепелив Бобби взглядом, зашагала к машине. Так и не обменявшись ни словом, они уселись. Эмма за руль, Бобби на пассажирское место и уехали. Я задумчиво двинулся к своей машине. Похоже, Томас с Артура не ошибались. Кто-то наслал на съемочную группу чертовски мощное энтропийное проклятие. Ну, конечно, если все это не было чудовищным совпадением, в чем я сильно сомневался. Этакий мистический эквивалент разящих грома и молний. Источником энергии может стать что угодно. Избыточные эмоции, несчастный случай, да что там, даже простые географические особенности и то могут. Эта энергия, в свою очередь, тоже влияет на мир вокруг нас. Именно она дает Каббис преимущество на своем поле, хотя вся их козлиная возня с талисманами и прочей лабудой и сводит его на нет. Она оставляет несмываемую ауру ужаса на всем, что хоть раз было связано с какими-нибудь трагическими событиями. И она же сохраняет за тем или иным местом дурную репутацию. Примечание чтеца. Для контекста. Каббис — это бейсбольная команда Чикаго Кабс, на которую, как считается, наложили проклятие козла Билли, и из-за чего они в течение 108 лет не могли выиграть ни один чемпионат. Конец примечания. Я не ощущал никакой особой концентрации энергии вплоть до момента, когда проклятие обрушилось на Джейка и Жизель. Впрочем, и это не исключало до конца вероятность случайного совпадения. На самом деле, существует уйма магических энергий, ощутить или распознать которые трудно, почти невозможно. В каждой культуре для них существует свое определение. Мана, тотем, джу-джу, ци, психоэнергия, сила, душа. Это неописуемо сложная система взаимосвязанных энергий, действующих на нашу старушку Землю, укладывается в одно незамысловатое определение «shit happens», то бишь «всякое бывает». С другой стороны, пострадали и не раз люди вокруг Артура. Я могу допустить, что молния способна поразить человека, но когда бы не мое вмешательство, она бы проделала это 4-жды. Вероятность подобного совпадения близка к нулю. И потом, как бы мне ни хотелось списать все на стихийные обстоятельства, та энергия, что заставила Жизель броситься сквозь стеклянную дверь, стекло разбиться и порезать ее, а прожектор упасть и закоротиться на пол, никак не походила на природную. Она проскользнула мимо меня огромной целеустремленной змеей. И ведь она не набросилась на первого подвернувшегося. Она не тронула ни меня, ни Бобби, ни Эмму. Джейка она зацепила по чистой случайности. Она целилась в душ, в девушку. Выходит, по меньшей мере в одном Артура заблуждался. Целью Малеккио был вовсе не он, только окружавшие его женщины. Мысль эта вдруг взбесила меня. Можете обзывать меня неандертальцем, но когда всякие гадости происходят с женщинами, я начинаю вести себя не совсем разумно. Нет насилия омерзительней, чем то, что нацелено на женщину. И то, что хищники имели сверхъестественную природу, только усугубляло это. Именно по этой причине я так вышел из себя, когда Томас ввел Жюстину в транс. То есть, я прекрасно понимал, что сама девушка вовсе не возражала. И ни капельки не сомневался в том, что Томас не желал ей зла. И все же, какие-то глубинные, примитивные инстинкты заставляли меня видеть только то, что она женщина, а он охотится на нее. И что бы там ни думала на этот счет более рациональная часть моего рассудка, когда я вижу, как кто-то причиняет зло женщине, гигантопитек во мне жаждет схватить кость потяжелее и на манер примата из Кубриковой Одиссеи засветить по башке кому нужно. Насупившись как туча, я уселся в машину и заставил себя успокоиться и подумать хорошенько. Я медленно, размеренно дышал до тех пор, пока не сбросил пар достаточно, чтобы начать анализировать все, что мне удалось узнать. Все нападения на Артуровых женщин очень сильно смахивали на вендетту. Кто-то имел на Артура большой зуб и целенаправленно убирал одну за другой женщин из его окружения. И что, интересно, за зуб надо иметь, чтобы действовать с такой жестокостью? И кто способен на такое? Возможно, ревнивая женщина. Особенно учитывая то, что у него в копилке целых 3 бывшие жены. Ну, конечно, Мэдж вовлечена в совместный с Артура бизнес. Она не показалась мне человеком, способным рискнуть своим состоянием ради примитивной мести. Последняя по времени супруга, Триша, находилась в аналогичном положении. Впрочем, с ней я еще не встречался. Третьей экс-супруги, как ее Люсиль, на горизонте не наблюдалось. Интересно, а она могла воспользоваться магией с целью расплаты? Я тряхнул головой и завел машину. До сих пор я встречался с энтропийным проклятием только раз и совсем недолго. Оно было на порядок сильнее Малеккио, едва не убившего Джейка и Жизель. Я остался в живых по счастливому стечению обстоятельств. И это при всем моем арсенале магических приемов и оберегов. Я спас Джейка и, надеюсь, Жизель. Но мне повезло. С таким же успехом я мог погибнуть от электрического разряда в луже собственной крови. Мне удалось одолеть Малеккио, но ничто не гарантировало от новых попыток. Более того, скорее всего, в следующий раз острие этой смертоносной магии нацелится точнёхонько на меня. Я тронул жучка с места и поехал к себе в офис. Черт. Для того, чтобы составить хоть мало-мальски пристойное представление о злоумышленнике, мне не хватало информации. Возможно, с моей стороны умнее было бы обследовать орудие убийства. Как знать, может, мне и удалось бы определить, каким образом его использовали. Проклятия связаны теми же ограничениями, что и любое другое заклятие. Из этого следовало, что тот, кто насылал с глаз, кем бы он ни был, должен был тем или иным способом наводить магию на намеченную жертву. Лучше всего для этого подходят части тела. Прядь волос, обрезки ногтей, сойдет и свежая кровь. Впрочем, есть и другие средства. Например, кукла, одетая так же, как жертва. Я слышал, что для этого годится даже фотография, при условии, что она неплохого качества. Впрочем, навести проклятие на цель только полдела. Прежде чем убийца приведет его в действие, он должен накопить достаточно энергии. Такое сильное заклятие, как это, требует уйму подготовительной работы. И ведь энергию мало еще просто накопить. Ее необходимо преобразовать в соответствующую форму. Даже среди обладающих магическим даром не так много найдется таких, кто способен на это. Ясное дело, любой член Белого Совета проделает это без особого труда. Так ведь не каждого в этот совет и берут. Подавляющее большинство им даже в подмастерье не годится. Да и далеко не те, кого в эти подмастерья берут, осиливают курс обучения. Столь сильная магия опасна для новичка в нашем ремесле. Еще как опасна. В общем, решил я, велики шансы того, что это не просто ревнивый маг-самоучка. Эти методичные убийства совершены кем-то до неприятного умелым. Но зачем? Зачем убивать работающих на Артура женщин? И какого эффекта добивается убийца? Все вовлеченные в процесс съемок, конечно, нервничают. Может, кто-то пытается посеять страх лишь ради того, чтобы предприятие Артура лопнуло, толком не родившись? Конечно, месть вполне способна служить мотивом убийства. Но, поразмыслив немного, я решил, что жадность как мотив не менее, если не более, перспективна для разработки. И то правда, жадность славный, стерильный такой мотив. Если деньги стоящие, вам не обязательно знать того, из-под чего носа вы их выхватили. Вам не нужно ни любить его, ни ненавидеть, ни даже знать, кто это такой. Вам достаточно хотеть этих денег сильнее, чем дышать. И если история и учит чему-либо, так только тому, что подобный образ мышления никак не назовешь редкостью. Я поставил машину на стоянку около дома и по лестнице поднялся в свой офис. Кто останется в выигрыше от краха Артура? Студия Silverlight. Я кивнул. Эта версия завязывалась куда логичнее, чем действие какого-то мстительного одиночки. В качестве отправной точки это представлялось вполне убедительным, и у меня имелось еще пара часов на предварительные изыскания. Если повезет, я мог бы нарыть информацию, способную поддержать или опровергнуть версию нехорошего парня с долларовыми купюрами вместо совести. Я отпер дверь моего офиса, но не успел шагнуть внутрь, когда в затылок мне уперлось что-то холодное и твердое — пистолетный ствол. Сердце панически дернулось и замерло. «Идите в комнату», — негромко произнес чуть грубоватый мужской голос. «И не заставляйте меня шуметь сильнее, чем стоило бы».